Глава 25. Я нахмурил брови, строго посмотрел на Женю. Его лицо было привычно равнодушным. Флегматичный, как обычно, взгляд мало что выражал. Корзун просто беззлобно, очень спокойно смотрел на меня, не отводя глаз. «Ты торгуешь оружием?» — спросил я вполголоса так, чтобы окружающие не услышали. Женя опустил взгляд, поджал тонкие губы. От этого шрам, пересекающий Женин подбородок, обычно едва видный, превратился в явную складку. На его лице отразилось что-то, что можно было бы назвать грустью. «Мне жаль, что придется втягивать тебя в это, Витю, но тут серьезное дело. Очень серьезное. Если я не приду вечером, то все пропадет. А как ты видишь, прийти я не могу, ноги еще толком не держат». «Давно ты этим занимаешься? Давно барыжишь оружием?» «Я этим не занимаюсь, Витя. Тут особый случай. Очень особый». «Если тебе нужны деньги, не поверив, — сказал я, — ты мог бы сказать мне. Я знаю, ты больно гордый и просто так не взял бы. Но мы бы посидели вместе, помозговали и нашли бы, в конце концов, как заработать. Не стоило влезать в такие дела». «Дело не в деньгах», — вздохнул Женя. «Тут все гораздо серьезнее. Если честно, я думал, ты станешь кричать, ругать меня. Думал, будешь нотации считать, как Степаныч». «Ну, я же не Степаныч, Женя», — я улыбнулся. «Если дело не в деньгах, то давай рассказывай, что у тебя тут случилось. Я посмотрю, как можно помочь». «Хоть и не Степаныч, но иногда бываешь похож на него. Ворчишь, как старик», — хмыкнул Женя. «Ну ладно, давай к делу». После того, как наш с Женей разговор состоялся, я просто не мог не пойти ему навстречу. Корзун объяснил мне, в чем тут дело, правда, рассказал он явно не все. Женя будто бы постеснялся выдать мне часть правды, а я его не торопил, не нажимал, рассудил, что так или иначе узнаю сам. А если и не узнаю, значит, на то у Жени есть очень весомый повод. Все же у меня тоже были секреты, которыми я не мог делиться с друзьями. Если рассказать всем, что я переселился в молодого себя из пожилого тела, меня как минимум не поймут. Как максимум посчитаю, что мне нужна помощь психиатра. А я должен оставаться для мужиков достойным лидером, за которым они стремились бы идти. Пока что получалось. Вечером того же дня, как мы и договаривались с Женей, я приехал к его маме, чтобы забрать пистолет. Естественно, она не была в курсе Жениных дел, и я шел к ней под другим предлогом. Я нажал дверной звонок и стал ждать под дверью. Переложил скрученные покороче костыли под левую подмышку. Так вести их в общественном транспорте было проще. Степаныч по Жениной просьбе одолжил их у одного своего знакомого, который долго восстанавливался после ранения, а теперь ненужные больше костыли валялись у него на балконе. Ну вот мы и нашли этому далеко не новому барахлу применение. «Кто там?» — послышался за дверью голос Марии Федоровны. «Витя Летов, я принес для Жени костыли. Пусть у вас побудут, пока Женю не выпишут. А то мне сейчас их хранить негде». Снова защелкали замки. Опять дверь открылась, натянув цепочку. Выглянула мама Жени. Осмотрела меня каким-то озадаченным взглядом. Захлопнув дверь, она отомкнула ее до конца, открыла. «Привет, Витя», — сказала она грустно. «Здравствуйте. Вот принес вам. Я прошел в квартиру. Куда поставить?» «Давай в кладовую за дверью», — ответила женщина. Потом прошла на кухню, села за стол. Я видел, как она перебирает разложенные на обеденном столике желтоватые квитки. Кажется, беспокоится о квартплате. Еще бы. Женя упоминала об их проблемах с деньгами. Тем не менее, я прошел дальше, открыл захламленный всякой всячиной чулан. Света в нем не было, и я прислонил костыли к стене, в промежутке между какими-то старыми лыжами и замотанной тряпками, измятой ударами боксерской грушей Жени. «Может, чаю?» — подкралась сзади Мария Федоровна. «Нет, спасибо. Женя просил взять кое-что из его комнаты. Можно я пройду?» «Ах, ну да, конечно, проходи», — сказала женщина. В комнате Жени, даже несмотря на ее небольшую квадратуру, было как-то пустовато. Когда я был тут в прошлый раз, в ней развернулся хаос, какой бывает у молодых мужчин, живущих обычной холостяцкой жизнью. Одежда на спинке стула и полу, скомканная постель, пыль тут и там на полках, валявшиеся в творческом беспорядке вещи на прикроватной тумбочке. Только на письменном столике, где Женя хранил телевизор, видик и кассеты с фильмами, царил у него идеальный порядок. Свои кассеты Женя даже складывал по алфавиту. Правда, теперь тут убрались. Перед глазами у меня встала картина, как грустная мама Жени Корзуна, беспокоясь о сыне, перебирает вещи в его комнате. В следующий момент я забеспокоился о пистолете. А не нашла ли она Женину пушку? Хотя, если так, думаю, крику было бы выше крыши. Первые претензии Мария Федоровна точно предъявила бы именно мне. Оглянувшись на выход, я прислушался. Женина мама гремела посудой на кухне. Я полез под кровать, стал нащупывать жестяную коробку. По словам Жени, он хранил ТТ в старинной жестянке из-под печенья еще советских времен. Руками я ее не нашел. Подняв красное покрывало с бахромой, которым мама Корзуна застелила кровать, я заглянул под нее. Пусто. Ничего не было. Тогда я стал торопливо оглядывать всю комнату. Коробки нигде видно не было. Я задумался. Потом вышел из комнаты. «Ну, что ты там, Витя, нашел, что надо?» — спросила из кухни Мария Федоровна. «Нет». «Может, я что-то подскажу?» «Вы не видели коробку? Под кроватью у него лежала», — решился я. «Жестяная такая, от печенья?» «Да, из-под печенья». «Да-да, видела. Красивая она, старая. Еще дед Женин привозил в ней мне гостинцы из Москвы. Я даже не знала, что она сохранилась. А оказывается, ее Женя себе загробастал, представляешь? Напихал внутрь чего-то тяжелого. Я все открыть хотела, посмотреть. Да не смогла, крышка прям прикипела. Может, ты откроешь?» «Может, и открою», — сказал я. «Ну, сейчас». Мария Федоровна протерла последнюю тарелку, сунула ее в старенький пенал, что стоял у печки, потом вышла ко мне в прихожку. «Пойдем, я ее в стенку поставила». Она повела меня во вторую комнату, которая служила залом. Тут, под висевшим на стене пыльным красным ковром, стоял раскладной диван. На гвоздике, что удерживал тот самый ковер, висел кавказский бычий рог, из которого сделали традиционный стакан. Красная налаченная стенка, полная хрусталя и старой посуды, занимала всю левую стену до самой подставки с пузатеньким телевизором «Рубин». Коробку я приметил сразу. Она стояла боком на средней стеклянной полке стенки, скрытая прозрачными дверцами, соседствующая с хрустальными фигурками лебедей и старой жестяной новогодней ГДРовской елочкой со свечами. Она занимала свое почетное место в центре композиции. Потемневшая от времени коробка несла на лицевой стороне какую-то выдавленную гравюру, красовалась плохо различимыми от времени буквами. «Вот», — взяв ее с полки, протянула Мария Федоровна. «Тяжеленькая. Что туда Женя напихал?» Не ответив, я пожал плечами. Вместе мы сели на диван, и я сделал вид, что пытаюсь ее открыть. Ее крышка и правда шла туго. Скорее всего, тут постарался Женя. «Не, не могу», — сказал я, вращая коробку. Я заметил на передней части небольшие следы припоя. Зная свою любопытную маму, Женя позаботился о том, чтобы она случайно не открыла ее и не увидела лишнего. «Ну, ладно, я возьму жестянку, пускай Женя сам открывает». «Ну, хорошо», — озабоченно сказала Мария Федоровна. «Что же он мог туда напихать, а? Чего это она ему так нужна?» «Как у вас дела? Как с деньгами?» — спросил я, быстро переводя разговор. «С деньгами? Да так, не очень. Есть немного, но надо на рынок. В холодильнике шаром покатить, да и за квартиру заплатить. А Женя, сам знаешь, что работать сейчас не сможет». «Знаю», — сказал я и полез во внутренний карман кожанки. Достав стопку долларов, отсчитал сотку, протянул женщине. «Вот, возьмите». «Что?» Расширились ее удивленные глаза. «Это мне?» «Вам. Только Жене ни слова. Вы же знаете, он гордый». «Знаю. Спасибо», — сказала растроганная Мария Федоровна. Глаза ее заблестели от счастья. Купюры тряслись в тонких, покрытых пухлыми венами руках с длинными пальцами. «Ладно», — прихватив коробку, я встал. «Я пойду». «С Богом», — проговорила Мария Федоровна. Встреча с покупателями пистолета была назначена на 3 часа дня и должна была пройти на Каспаровских. Туда по Ефремову я доехал на автобусе. Выйдя на остановке, дальше пошел пешком. Уже через 5 минут я оказался в одном из старых районов. Я шел окруженный низкорослыми хатками на кубанский хуторской манер. Дворами, где бабушки в это время управляли свою худобу. Пройти нужно было вглубь района, туда, где начинался пустырь, протянувшийся до самой трассы Дон. В этом месте меня уже должны были ждать. Так и получилось. Топая по сухой от недавних ветров грунтовке, я видел невдалеке от последней хаты, стоящую у обочины, рядом с зарослями сухого бурьяна машину. Белая девятка распахнула двери. Из салона вышли двое мужчин, крепкие и суровые. Они стали у машины, вперев свои тяжелые взгляды в меня. «Здорово, мужики», — сказал я, подходя к ним. «И тебе не хворать», — буркнул один, лысый, с грубым, длинноносым лицом. Он оказался тем самым, которого я видел тогда у риэлторской фирмы «Гестия». Бандит носил спортивный костюм «Паленку», штаны «Абибас» с лампасами и пеструю куртку-плащевку. Другой, полный, солидного вида, короткостриженный, смотрел на меня маленькими серыми глазами. Этот был в джинсах и высоких берцах. На плечи, на полосатую кофту он надел кожанку без воротника. Его лицо с обвисшими щеками напомнило мне бульдожью морду. «Принес?» — спросил лысый, и я понял, что он меня не узнал. Хотя такие опасения тут же поселились у меня в душе. Я расстегнул свою кожанку, достал из внутреннего кармана пахнущий оружейным маслом ТТ. «А где деньги?» — спросил я. «Да не боись, служивый!» — заулыбался бульдожья морда. «Не кинем. Деньги принес». С этими словами он похлопал себя по нагрудному карману на молнии. «Товар надо проверить», — сухо сказал лысый. «Ну что ж», — я пожал плечами, — «давайте проверять». Отойдя шагов 300 от хат, мы вышли на пустырь, у которого стояло единственное сухонькое деревце дикого абрикоса. Я передал ствол толстому, тот растопырил ноги, стал, взяв пистолет одной рукой, вытянул ее в сторону деревца, хлопнуло, ТТ дернулся у него в руке, пуля расколола шершавую кору, расщепила ствол. «Ну, ништяк», — улыбнулся толстый. «Все устраивает?» — спросил я. «Нормально сойдет», — сказал он уже не таким веселым тоном. «Вот», — я сунул в карман руку, извлек лишнюю пулю. «По договору оружие с полным магазином». Толстый снова заулыбался, принял патрон. Отщелкнув наполненный латунью зарядов магазина, он осмотрел его, вставил полученную пулю, вернул магазин на место. «Деньги?» — спросил я. «Ну да, ща». Толстый сделал вид, что полез в карман на груди, но в следующее мгновение вскинул ТТ. Хлопнуло второй раз, я почувствовал сильный удар в грудь. Воздух в одно мгновение вышел из легких, а потом земля ударила меня в спину. «Идиот, мля!» — услышал я голос лысого, а потом бандит рассмеялся. «Суки!» — прохрипел я, слабо шевелясь среди сухой травы. «Не твое это дело, фраер, стволами барыжить!» — хмыкнул толстый. «Ага, не можешь срать, не мучай жопу!» — добавил все еще смеясь лысый. Потом я замер и закрыл глаза. «Можешь в голову еще разок?» — послышалось сверху. «Да не, и так сдохнет. Я в сердце целился. Че на него лишнюю пулю тратить? Пригодится!» Потом раздались шелестящие шаги. Они все удалялись и удалялись, наконец затихли, когда братки достигли дороги. Грудь сильно ныла, я поморщился от боли, но не спешил вставать, только открыл глаза. Землистый запах влажный у корней травы щекотал нос. Лежать так мне пришлось недолго. Спустя пару минут вдали я услышал крики. «Лежать! Мордой в землю, суки!» «Кому сказали лежать?» Я медленно встал, покривился от боли. «Сука!» «Ребро, видать, треснуло!» — пробурчал я. Расстегнув пробитую куртку, я вытряхнул из-под свитера почти что нетронутую пулю. Задрал свитер, рассмотрел неприятный округлый кровоподтек на груди над самым сердцем. «Падлы, все же решили стрелять». Потом я посмотрел вдаль. Там у девятки тех двоих уже брали маски шоу. ОМОНовцы крутили бандюганов. Вели их куда-то вдоль хат на соседнюю улицу. Ко мне торопливо шли двое в штатском. «Глянь на него, живой!» — крикнул один и перешел на бег трусцой. Следом за ним побежал и второй. Приблизившись, первый невысокий остроносый мужчина со светлыми, очень редкими волосами и глубокими залысинами у висков замер. Другой повыше, но полноватый, с пузиком остановился за его спиной. «А где Корзун?» — удивившись, спросил лысоватый, явно пребывая в замешательстве. Потом, будто опомнившись, снова побежал ко мне. «В тебя стреляли. Куда попали?» Опустился он рядом со мной. «Во!» — показал я ему место, куда угодила пуля. «Ты смотри!» — удивился мужик. «Не пробило. Как так вышло?» «Я уменьшил навес пороха в патронах», — покривился я, — «подстраховался. У бандосов точно бы возник соблазн хлопнуть меня на месте, не заплатив». Эту идею подал мне Степаныч, у которого дома как раз сохранился станочек для снаряжения патронов. Вместе мы разрядили магазин ТТ, верхний патрон оставили полным, чтобы у братков не возникло сомнений. Следующая тройка, а вместе с тем и тот, что я носил в кармане, сделали маломощными, убрав лишний заряд. «Скорая нужна?» — опустился рядом с первым мужиком и второй. «Не», — покачал я головой. «Они было хотели помочь мне подняться, но я отмахнулся, встал сам». «Ты знаешь Корзуна?» — спросил мужик с залысинами. «Друг мой это». «А где он сам?» «Я за него». «Лежит в больнице с простреленной ногой». «Вот как!» «Ну, хитро придумал», — заулыбался лысоватый. «Смекалка, что надо, работает». Я помнил этого человека с залысинами по описаниям Жени. Это был оперуполномоченный нашего городского отделения милиции по фамилии Шелкопрядов, оперативно-розыскной отдел. Второго, что был попухлее, я не знал. Женя предупредил меня, в чем была суть дела. Он знаком с Шелкопрядовым с того самого момента, как с его племянником случилась беда. Шелкопрядов был в курсе этого дела, вел оперативную работу среди неформальных молодежных банд, набирающих популярность у подростков в последнее время. Речь шла в основном о националистах-радикалах, попросту говоря, о всяких нацистах, фашистах, родноверах и прочих подобных течениях. Уже тогда я смекнул, что к чему, ведь еще из прошлой жизни знал, как, в конце концов, кончит племянник Жени. Женя же договорился с Шелкопрядовым о том, что проведет сделку по продаже оружия с этими двумя дебилами, а милиция возьмет их тепленькими с поличным. В обмен на это Шелкопрядов пообещал подкинуть ему какую-то важную информацию. В милиции с людьми сейчас было туговато, и направить своего под прикрытием они так и не смогли, хотя Шелкопрядов долго и упорно на этом настаивал. В итоге вышли из положения таким вот необычным образом. «Надо же!» — покивал Шелкопрядов. «Даже не думал я, что кто-то до такого додумается. Уменьшить на вес пороха. Ты воевал, что ли?» «Нет, но дружу со многими ветеранами из Афгана», — сказал я. «Я думал, все пройдет четко», — проговорил Полный, — «без стрельбы». «Эти оказались вообще отбитыми», — нахмурился Шелкопрядов. «Тут в двух шагах люди живут, а они стреляют. Решили купить левый ствол, бизнесмена какого-то хлопнуть хотели. Но благодаря тебе преступление мы предотвратили». «Всем пофигу на стрельбу. Такие времена. Пожал плечами я». «И то верно», — вздохнул Шелкопрядов. «А тебя как звать? Смелый, раз решился на такое дело? Корзун он вообще как стальной. Рожа такая, что непонятно, радуется он или грустит. Самообладание — кремень, хоть и молодой. Но ты, я смотрю, еще крепче будешь. Чуть не помер, а смотришь так, что ни одна мышца не дрогнет». «Летов я. Витя Летов». «Знакомая фамилия», — нахмурил пышные брежневские брови Пухлый. «Мы с тобой раньше не виделись?» «Мужики!» — послышалось вдруг от дороги. Мы все обернулись на зов. Там в полном боевом снаряжении стоял ОМОНовец. Лицо он скрывал за маской, а на груди стволом вниз лежал АК. «Ну вы идете. Там этих двоих придурков надо оформить». «Иди, Леша», — сказал Шелкопрядов, — «я догоню». Пухлый посмотрел на меня с каким-то подозрением в маленьких блестящих глазах, но все же зашагал вслед за ОМОНовцем. «Ну ладно», — посмотрел я на Шелкопрядова. «Что вы должны были рассказать Жене в обмен на его помощь?»